Глава 13. «Вы пришли почти в одно время с нами», — сказала Прюданс. «Да», — ответил я машинально. «Где Маргарита?» «У себя». «Одна?» «Нет, с графом Г». Я расхаживал большими шагами по гостиной. «Что с вами?» «Неужели, по-вашему, мне приятно ждать здесь, пока граф Г уйдет от Маргариты?» «Вы тоже безрассудны. Поймите же, ведь не может Маргарита выставить графа за дверь. Граф Г долго жил с ней. Он всегда ей давал много денег и теперь еще дает. Маргарита тратит в год больше 100 000 франков. У нее много долгов. Герцог ей охотно дает столько, сколько она просит. Но она не решается всегда у него просить. Ей нельзя ссориться с графом, который ей дает, по крайней мере, 1012 в год. Маргарита вас очень любит, мой друг. Но в ваших и в ее интересах, чтобы ваша связь не носила слишком серьезного характера. Вы не можете вашими 7 000 или 8 000 франков поддержать роскошь этой девушки. Их мало на содержание ее выезда. Берите Маргариту такой, какая она есть. Умная и красивая девушка. Будьте ее любовником 1-2 месяца. Преподносите ей букеты, конфеты и билеты. Но не забирайте себе больше ничего в голову и не устраивайте ей смешных сцен ревности. Вы отлично знаете, с кем вы имеете дело. Маргарита — не ходячая добродетель. Вы ей нравитесь, вы ее любите и не думаете об остальном. Вы очень милы с вашей чувствительностью. У вас самая прелестная любовница в Париже. Она вас принимает в прекрасной квартире. Она осыпана бриллиантами. Она не будет вам стоить ни гроша, если вы захотите, а вы еще недовольны. Черт возьми, чего вам еще нужно? Вы правы. Но я не в силах совладать с собой, мне делается дурно при мысли, что этот человек — ее любовник. Прежде всего нужно установить, любовник ли он еще. Этот человек ей нужен, и это все. Вот уже 2 дня, как она запирает перед ним двери. Он пришел сегодня утром, она должна была принять приглашение в его ложу и позволить ему сопровождать ее. Он проводил ее домой, зашел к ней на минуту, он не останется у нее, потому что вы ждете здесь. «Все это вполне естественно, по-моему. Ведь вы же примирились с герцогом». «Да, но герцог — старик. Я уверен, что Маргарита не любовница его. К тому же можно признавать одну связь и не признавать двух. Такая терпимость слишком похожа на расчет и сближает человека, который на это соглашается даже из любви с теми, кто этажом ниже создает себе ремесло из этого согласия и извлекает выгоду из этого ремесла. Ах, мой друг, как вы отстали! Я видела стольких людей, самых благородных, самых великолепных, самых богатых в таком же положении, которые на это соглашались без всякого усилия, без стыда, без угрызений совести. Но ведь мы каждый день это видим. Да и как же иначе парижским кокоткам вести такой образ жизни, если им не иметь 3 или 4 любовников сразу? Никакое состояние, как бы оно ни было значительно, не может нести всех расходов такой женщины, как Маргарита. Состояние, приносящее 500 000 франков годового дохода, считается во Франции громадным. Но так я вам скажу, мой друг, такое состояние не могло бы справиться с этой задачей, и вот почему. Человек, получающий такой доход, имеет свой дом, лошадей, слуг, экипажи, охоту, друзей. Часто он бывает женат, имеет детей, участвует в скачках, играет, путешествует и так далее. Все эти привычки так въелись, что, если он их бросит, скажут, что он разорился. Как там ни считая, он не может, имея в год 500 000 франков, дать женщине больше 40-50 000, и это еще много. Но и другие любовники дополняют годовой бюджет женщины. Для Маргариты обстоятельства сложились как нельзя лучше. Каким-то чудом ей попался богатый старик с 10 000 000. Жена и дочь его умерли, у него остались только богатые племянники. Он ей дает все, что она хочет, не требуя ничего взамен, но она не может у него брать больше 70 000 франков в год. И я уверен, попроси она у него больше, он не дал бы ей, несмотря на свое состояние и на свою любовь к ней. Все эти молодые люди, имеющие 20-30 000 ливров в год, то есть столько, что едва можно существовать в обществе, отлично знают, когда они бывают любовниками такой женщины, как Маргарита, что тем, что они ей дают, она не может оплатить даже своей квартиры и слуг. Они ей не говорят, что знают это. Они делают вид, что ничего не видят, а когда им надоест, они уходят. Если же им хочется взять на себя все, они разоряются, как дураки, и идут умирать в Африку, сделав в Париже 100 000 франков долгу. Вы думаете, что женщина им признательна за это? Ничуть. Наоборот, она говорит, что она для него пожертвовала своим положением, и что в то время, когда она жила с ним, она теряла свои деньги. Ах, вам кажется все это ужасным, не так ли? Но ведь все это сущая правда. Вы очень милый молодой человек, я люблю вас от всего сердца. Я живу уже 20 лет среди содержанок. Я знаю, кто они и чего они стоят, и мне не хочется, чтобы вы принимали всерьез каприз хорошенькой девушки. Кроме того, допустим, что Маргарита любит вас настолько, что откажется и от графа, и от герцога, в том случае, если он узнает о вашей связи и предложит ей выбирать между ним и вами. Бесспорно, жертва, которую она вам принесет, будет огромна. Какую же жертву вы ей сумеете принести? Когда наступит у вас пресыщение, когда она будет вам уже больше не нужна, что вы сделаете, чтобы вознаградить ее за то, что она потеряла? Ничего. Вы ее вытащите из круга, с которым связано ее благосостояние и будущее. Она вам отдаст свои лучшие годы и в результате будет забыта. Если вы будете самым обыкновенным человеком, вы бросите ей в лицо ее прошлое и скажете, что вы поступаете так же, как ее прежние любовники, и покинете ее на верную нищету. Если же вы будете честным человеком и будете считать своей обязанностью не бросать ее, тогда вы сами неизбежно будете несчастны, потому что такая связь простительна молодому человеку и совершенно непростительна человеку зрелому. Она становится препятствием во всем, она не дает ему ни жениться, ни двигаться по службе, словом, удовлетворить этим вторичным и последним потребностям человека. Поверьте, мой друг, не переоценивайте вещей, не переоценивайте женщин и не давайте вашей содержанке право считать себя вашим кредитором в чем бы то ни было. Это было мудрое рассуждение, я не считал Прюданс способной на такую логичность. Я ничего не мог ей возразить и должен был признать, что она права. Я протянул ей руку и поблагодарил за советы. «Прогоните», — сказала она, — «поскорее эти вредные теории и развеселитесь. Жизнь — восхитительная штука, мой друг. Все зависит только от того, сквозь какие очки на нее смотреть. Посоветуйтесь с вашим другом Гастоном. Мне кажется, он понимает любовь так же, как и я. Вы должны твердо помнить, иначе вы будете несносны. Тут рядом находится красивая девушка, которая с нетерпением ждет, чтобы ушел человек, который у нее сидит. Думает о вас, бережет для вас свою ночь и вас любит, я в этом уверена. Теперь станьте рядом со мной у окна. Мы увидим, как граф уедет и уступит нам место». Прюданс открыла окно, и мы облокотились рядом о подоконник. Она смотрела на редких прохожих, я мечтал. Все, что она мне сказала, бродило у меня в голове, и я не мог не признать, что она права. Но та любовь, которую я питал к Маргарите, с трудом мирилась с этими доводами. Поэтому время от времени я так тяжко вздыхал, что Прюданс оборачивалась, пожимала плечами, как доктор, который отчаивается в больном. «Невольно начинаешь думать, что жизнь коротка», — говорил я самому себе, — раз так мимолетны наши переживания. Я знаю Маргариту только 2 дня, она моя любовница только со вчерашнего дня, и она уже настолько заполнила мою душу, мой ум и мою жизнь, что посещение графа Г. — большое несчастье для меня. Наконец граф вышел, сел в коляску и исчез. Прюданс закрыл окно. Одновременно с этим Маргарита нас позвала. «Идите скорее, накрывают на стол», — говорила она. «Будем ужинать». Когда я вошел к ней, Маргарита побежала мне навстречу, бросилась на шею и крепко поцеловала. «Вы все еще хмуритесь?» — сказала она. «Нет, теперь прошло», — ответила Прюданс. «Я прочла ему несколько нравоучений, и он обещал быть паинькой. В добрый час». Невольно я бросил взгляд на постель, она не была разобрана. Что касается Маргариты, то она уже была в белом пеньюаре. Мы сели за стол. Маргарита была полна прелести, кротости, отзывчивости, и временами я должен был признавать, что не имею права ничего больше от нее требовать. Сколько людей были бы счастливы на моем месте. Как вергилиевский пастух, я должен был только наслаждаться радостями, которые Бог, или вернее, богини мне давали. Я старался следовать теориям, которые Прюданс передо мной развивала, и не уступать в веселости моим двум собеседницам, Но то, что у них было естественно, у меня было искусственно, и мой первый смех, который их обманывал, был очень близок к слезам. Наконец ужин кончился, и я остался один с Маргаритой. Она села по обыкновению на ковер перед камином и печально смотрела на огонь. Она задумалась. О чем? Не знаю, я смотрел на нее с любовью и как бы с ужасом, думая о том, что я должен выстрадать ради нее. Знаешь, о чем я думаю? Нет. Я нашла хороший выход. Какой выход? Я не могу этого открыть тебе. Я могу только сказать, какой получается результат. Через месяц я буду свободна, у меня не будет больше долгов, и мы вместе проведем лето. И вы не можете мне сказать, как вы этого достигнете? Нет. Ты должен только любить меня так, как я тебя люблю, и тогда все удастся. Вы одна нашли этот выход? Да. И вы одна приведете его в исполнение? На мне одной будет лежать его неприятная сторона, сказала Маргарита с улыбкой, которую я никогда не забуду. Но мы вместе воспользуемся результатами. Я невольно покраснел при слове «результаты». Я вспомнил о Манон Леско, проживавшей с Дегрие деньги господина Б. Я встал и ответил немного сухим тоном. «Позвольте мне, Маргарита, пользоваться результатами только такого дела, которое я предпринимаю и выполняю сам». «Что это значит?» «Это значит, что я считаю графа Г. участником вашего удачного предприятия, ни обязанности, ни результатов которого я не принимаю». «Вы ребенок». «Я думала, что вы меня любите. Вижу, что ошиблась». И она тоже встала, открыла пианино и начала играть «L'Invitation à la Valse» вплоть до злополучного мажорного пассажа, на котором всегда останавливалась. Не знаю, сделала ли она это по привычке или чтобы напомнить мне о первом дне нашего знакомства. Однако только знаю, эта мелодия напомнила мне все. Я подошел к ней, обнял ее голову и поцеловал. «Простите меня», — сказал я. «Охотно», — ответила она. «Но обратите внимание, наша связь длится только 2 дня, и я уже должна вас прощать. Вы плохо держите ваше обещание быть слепопослушным. Не сердитесь, Маргарита, я вас слишком люблю и ревную вас ко всем вашим мыслям. То, что вы мне предлагали только что, меня безумно обрадовало, но тайна, которая окружает это дело, сжимает мне сердце». «Но будьте же хоть немного рассудительны», — возразила она, взяв мои руки в свои и посмотрев на меня с очаровательной улыбкой, против которой я не мог устоять. «Вы меня любите, не правда ли? И мы с удовольствием проведем 3-4 месяца в уединении, и оно мне не только улыбается, оно мне необходимо для поправления моего здоровья. Я не могу уехать из Парижа на такое долгое время, не устроив своих дел, а дела такой женщины, как я, всегда очень запутаны. Но и я нашла способ все примирить. И мои деловые отношения, и мою любовь к вам. Да, к вам, не смейтесь. Я имею ту глупость любить вас. А вы делаете серьезное лицо и произносите серьезные слова. Какое же вы дитя, малое, неразумное дитя. Помните только, что я вас люблю, и не беспокойтесь ни о чем. Согласны? Вы отлично знаете, что я на все согласен. В таком случае, раньше, чем через месяц, мы будем где-нибудь в деревне гулять по берегу реки и пить молоко. Вы удивляетесь, что я так говорю. Я Маргарита Готье. Когда парижская жизнь, которая, по-видимому, дает мне столько счастья, не захватывает меня всю, тогда я начинаю скучать и мечтаю о более спокойной жизни, напоминающей мне мое детство. У всякого человека бывает детство, чтобы потом из него не вышло. О, будьте спокойны, я не буду вас уверять, что я дочь полковника в отставке и воспитывалась в монастыре. Я бедная деревенская девушка, и 6 лет тому назад я не умела написать своего имени. Вы успокоились, не правда ли? Почему я к вам первому обратилась, чтобы поделиться своим настроением? Наверное, потому что вы меня любите для меня, а не для себя. А другие меня всегда любили для себя. Я часто бывала в деревне, но всегда не по-настоящему. Теперь я на вас надеюсь, чтобы достигнуть этого счастья. Будьте же добрым и дайте мне его. Скажите самому себе, она не проживет до старости, и мне будет стыдно когда-нибудь, что я не исполнил ее первого желания, которое так легко было исполнить. Что можно было ответить на эти слова, особенно помня первую ночь любви и в ожидании второй? Через час Маргарита была в моих объятиях, и если бы она меня попросила совершить преступление, я бы послушался. В 6 часов утра я ушел и перед уходом спросил у нее. До вечера. Она поцеловала меня еще крепче и ничего не ответила. Днем я получил следующее письмо. «Дорогой мой, я немного нездорова, и врач предписал мне покой. Я лягу сегодня рано спать и не увижу вас. Но в награду жду вас завтра в полдень. Люблю вас». Мои первые слова были «Она меня обманывает». Холодный пот выступил у меня на лбу. Я уже слишком любил эту женщину, и это подозрение потрясло меня. А меж тем с Маргаритой я всегда должен был быть готов к этому. С другими любовницами это часто у меня случалось, и я не особенно об этом беспокоился. Почему же она так покорила меня? Тогда мне пришло в голову воспользоваться своим ключом и пойти к ней в обычное время. Так я быстро узнаю правду, и если найду у нее кого-нибудь, я его выгоню. Чтобы убить время, я направился на Елисейские поля. Я пробыл там 4 часа. Она не появлялась. Вечером я заходил во все театры, где она бывала, ее нигде не было. В 11 я отправился на улицу Дантен. В окнах Маргариты не было света. Я все-таки позвонил. Швейцар меня спросил, куда я иду. «К мадемуазель Готье», — ответил я. «Она еще не вернулась. Я подожду ее. Никого нет дома». Это препятствие я мог обойти, потому что у меня был ключ, но я побоялся скандала и ушел. Однако я не вернулся домой, я не мог уйти оттуда и все время следил за домом Маргариты. Мне казалось, что нужно что-то узнать или, по крайней мере, подтвердить свои подозрения. Около полуночи знакомая мне карета остановилась около 9-го номера. Вышел граф Г., отпустил экипаж и вошел в дом. Одно мгновение мне казалось, что ему, как и мне, ответят, что Маргарита нет дома и что он уйдет, но я тщетно ждал до 4 часов утра. Я много страдал за последние 3 недели, но все это ничто в сравнении с тем, что я выстрадал за ту ночь.